Не попытается ли зверь сломать дверцу? На вид она оказалась прочной, но если медведь навалится на нее своим огромным телом, ему, несомненно, не составит труда разнести весь шкаф на куски. Шкаф был пустой, но недостаточно вместительный. Судье пришлось стоять, полусогнувшись. Верхняя доска больно давила на шишку у него на затылке. Становилось трудно дышать, он начал задыхаться. С величайшей осторожностью судья чуточку приоткрыл дверцу. Внутрь начал поступать свежий воздух, но тут раздался удар, от которого шкаф содрогнулся. Медведь угрожающе зарычал и снова принялся царапать дверцу. Судья поспешно притворил ее и обеими руками схватился за ручку изнутри. Сердце его сжалось от страха. Он абсолютно не знал, как поступить. Вскоре он опять почувствовал, что ему не хватает воздуха. По телу струился пот. Если снова приоткрыть дверцу, попытается ли медведь просунуть лапу внутрь, чтобы силой распахнуть ее? И когда судья решился рискнуть еще раз, то услышал, как кто-то вошел в комнату. «Ты опять мышей ловишь? А ну быстро назад в угол!» Донесся до него хрипловатый голос. Половицы снова задрожали под тяжестью медвежьих лап. Судья слегка приоткрыл дверь и глубоко вдохнул свежего воздуха. Он увидел, как госпожа Оуян зажигает свечу. Потом она подошла к туалетному столику, достала из выдвижного ящичка горсть засахаренных фруктов и бросила их медведю. «Молодец, хорошо поймал», — похвалила она его. Медведь зарычал в ответ. Судья Ди с облегчением вздохнул. Ему не очень-то нравилось, что придется объявить о своем присутствии из столь унизительного укрытия, но уж лучше это, чем побывать в лапах ужасного чудовища. Он открыл рот, но, к своему удивлению, обнаружил, что госпожа Оуян уже распустила пояс и торопливо скидывает с себя платье. Судья решил подождать, пока она переоденется. Он уже собирался снова закрыть дверцу шкафа, но вдруг замер. Ошеломленный, он увидел обнаженные руки девушки. Они были тонкими, но на них красиво поигрывали мускулы, а предплечья были покрыты темными волосами. На левой руке виднелся длинный багровый шрам. Когда платье упало на пол, взору судьи предстал по пояс обнаженный молодой человек. Судья пошире отворил дверцу, откашлялся и произнес: «Я судья, сюда зашел по ошибке». Заметив, что медведь снова поднялся и с сердитым рычанием неуклюже двинулся вперед, он торопливо добавил: «Попридержите это чудовище». Молодой человек у туалетного столика изумленно уставился на фигуру, появившуюся из шкафа. Потом что-то отрывисто скомандовал медведю. Зверь вернулся в свой угол у окна, продолжая рычать. Шерсть у него на загривке стояла дыбом. «Можете выходить», — резко бросил молодой человек, — «он вас не тронет». Судья Ди выбрался из шкафа и направился к столу, подозрительно косясь на медведя. «Садитесь», — раздраженно бросил хозяин. «Я же сказал вам, что он не опасен. И все же я предпочел бы, чтобы вы посадили его на цепь», — отрывисто проговорил судья. Молодой человек сдернул парик, затем подошел к медведю и пристегнул тяжелую цепь к железному ошейнику, а другой конец цепи накинул на крюк, вбитый в подоконник. Судье Ди показалось, что раздавшийся щелчок застежки был одним из самых приятных звуков, которые ему когда-либо приходилось слышать. Он присел на бамбуковый стул. Хозяин привязанного зверя накинул просторную куртку и тоже присел, мрачно констатируя: «Ну вот, наконец, вы и выяснили, кто я такой. И что же вы теперь собираетесь делать? Я полагаю, вы брат юной госпожи Бао?» — спросил судья. «Совершенно верно. А как вы об этом догадались? Но, к счастью, эта женщина по имени Бао не моя мать». «Наблюдая за вашим выступлением», — пояснил судья Ди, — «я был поражен тем, что Белая Роза страшно испугалась, когда вам угрожал мечом Мо-Мо-Де в то время как ваша сценка с медведем оставила ее безучастной. Это могло означать, что ей все известно о вас и о вашем медведе, и теперь вдобавок я заметил, что между вами есть большое сходство». Молодой человек кивнул, соглашаясь. «Во всяком случае, я совершил всего лишь незначительное нарушение закона, выдавая себя за представителя противоположного пола, и притом с благими целями».